По следу русского золота. Государственная судная казна. Настасьинский переулок, 3. Красит человека только любовь, начиная от первой любви к женщине, кончая любовью к миру и человеку. Все остальное уродует человека, приводит его к гибели. Михаил Пришвин. Искусство навес. В Настасьинском переулке, названном так по имени жены князя Волконского, владевшего здесь усадьбой, находится один из самых ярких и запоминающихся московских особняков. Причудливый сказочный терем с элементами древнерусской архитектуры был построен архитектором высочайшего двора Покровским и гражданским инженером Нилусом, замечательными мастерами исторических стилизаций. Нарядное здание, выполненное в неорусском стиле, заложили в 1913 году по случаю грандиозного события — 300-летия дома Романовых. Возможно, поэтому оно так напоминает палаты царя Алексея Михайловича в Кремле. Национальный колорит на фоне разных стилей, его своеобразие, оригинальность, обилие декоративных деталей делают это здание уникальным. Здание самой большой в России несгораемой кладовой намеренно поставлено несколько в глубине, для того чтобы, как писали в прессе того времени, открыть лучший перспективный вид на него. Фасад здания очень выразителен. Помимо богатства декоративного убранства, центральная часть здания подчеркнута в силуэте постановкой небольшой изящной башенки со шпилем и массивной шатровой сенью над входом. На фасаде дома, облицованного уральским мрамором и украшенного алмазным рустом и декоративной резьбой, даты начала и конца строительства 1913-1916 и надпись «Российская судная казна». Казна выдавала деньги под заклад золота, серебра, платины и драгоценных камней, а также других ценных вещей, кроме процентных бумаг, одежды и мебели. Элитное, так сказать, ломбардное заведение. Интересно, но первые судные казны появились в Москве и Санкт-Петербурге при благотворительных учреждениях в конце XVIII века с целью оказания помощи всем нужду в деньгах имеющим и в той самой нужде ростовщиками утесняемым. Интерьеры здания задуманы в едином стиле с наружным оформлением. Операционные залы, парадная лестница, вестибюль богато украшены росписью и лепниной, главные люстры выполнены в форме паникадил. По словам искусствоведов, художники, украсившие своды главного аукционного зала, явно вдохновлялись росписями царского теремного дворца. Сохранились главный зал, покрытый сводчатым потолком и живописными панно, к которому примыкало здание кладовых с обходной галереей для охраны. После революции большевики закрыли судную казну за ненадобностью, и после переезда советского правительства в Москву ее занял Наркомат внутренних дел. После гражданской войны здание вернули в систему финансов. В 1920-х годах в нем разместилось государственное хранилище ценностей Гохран, где хранилось множество разнообразных реквизированных ценностей — драгоценности, фарфор, бронза — все самое ценное, что поступало сюда из национализированных дворцов и особняков. По словам исследователей, ни одна страна в начале XX века не обладала таким запасом драгоценностей, находившихся в храмах, монастырях, музеях, дворцах, особняках и личном пользовании граждан, как Россия. Дворцы, особняки и усадьбы зачастую представляли собой настоящие музеи мирового уровня с искусно подобранными коллекциями картин, скульптур, антикварного оружия, старинной мебели и монет. Захватив с помощью оружия в 1917 году власть, большевики стали собирать финансовые ресурсы для себя и продолжение мировой революции, невольно запустив маховик мародерства. Бросив циничный лозунг «грабь награбленное», они уже к весне 1918 года буквально захлебнулись в конфискатах. комиссары всех уровней уже набрали себе полные квартиры роскоши. А предметы буржуазного быта все прибывали и прибывали. И тогда на смену «грабь награбленное» был срочно выдвинут другой лозунг «Искусство принадлежит народу». Всего в 1918-20 годах в Москву и Петроград из бывших дворянских усадеб и особняков было вывезено 110 тысяч произведений искусства, сотни библиотек и уникальных фамильных архивов. Чтобы не захлебнуться в награбленном, срочно потребовалось создание двух дополнительных структур, одна из которых должна была заниматься сортировкой ценностей, а другая — их хранением. Функция хранения отводилась Гохрану РСФСР. В роли сортировщиков выступили специалисты из музейного отдела Наркомпроса, который расположился в доме Маргариты Морозовой в Мертвом переулке. Этот отдел был создан в мае 1918 года по инициативе известного живописца-искусствоведа Грабаря. В июне того же года заведующей отделом назначили жену второго после Ленина человека в государстве Троцкого, Наталью Ивановну Седову, чьи авторитет и влияние в высших должностных кругах были неоспоримы. По словам первого заведующего отделом памятники Кремля, реставратора Померанцева, отдел музеев напоминал шумные жужжащие пчелиные улей и уж никак не походил на канцелярию. С утра до вечера в нем толкались художники, антиквары, писатели и музейные работники, хлопотавшие о коллекциях фарфора, артисты, имеющие ценные собрания картин. И посреди всего этого царствовала Наталья Седова-Троцкая. Померанцев описывал ее как особу самонадеянную, властную и вздорную. Подхалимов любила, на работе редко бывала, а если и появлялась в Мертвом переулке, то непременно на машине. Ну, конечно, она была женой Троцкого, ей все позволялось. Ее даже Луначарский побаивался. Между тем, именно этой женщине мы во многом должны быть благодарны за сохранение культурного наследия России. По словам сотрудников музейного отдела, самым сложным, а зачастую непреодолимым препятствием для сохранения культурного наследия был принятый в 1917 году знаменитый декрет о земле, который передавал бывшие усадьбы и дворцы в распоряжение местных советов, которые могли делать и делали там все, что угодно. Так, выполняя декрет о земле, крестьяне, как правило, брали барские имения под свою охрану и требовали немедленно разделить княжеское имущество по дворам. В худшем случае неуправляемая пьяная вооруженная толпа захватывала роскошные дворцы и усадьбы, грабя и разоряя все, что попадалось под руку. Нужно было обладать незаурядной волей и энергией Седовой, чтобы нейтрализовать революционный вандализм декрета о земле. С огромным трудом, при мощном сопротивлении бюрократической машины, ей удалось добиться принятия Совнаркомом в октябре 1918 года параллельного декрета о регистрации, приеме на учет и охранении памятников искусства и старины, по которому музейный отдел Наркомпроса становился единственным распорядителем историко-художественных богатств и памятников страны. Это была победа. Теперь сотрудники отдела, которые стали называться эмиссарами, на совершенно законных основаниях могли обеспечивать охрану культурных ценностей на местах или эвакуировать их в губернские центры и в Москву. Большинство командиров и комиссаров никогда не слышали о каком-то непонятном музейном отделе, сохраняющем зачем-то буржуйское добро, но мандаты его эмиссаров за подписью жены демона революции Троцкого, наркома и председателя Реввоенсовета Республики действовали магически и безотказно. Только в 1918-20 годах было взято на учет и сохранено 520 старинных усадеб и дворцов, образовано 19 усадебных музеев. Останкино, Архангельское, Астафьево, Кусково, Суханово, Веземы и другие. Большое мужество потребовалось от Натальи Ивановны в 1922 году, когда она, возглавляя музейный отдел Наркомпроса, не побоялась выступить против Сталина. Став генсеком, он намеревался поселиться в верхних апартаментах Большого Кремлевского дворца, связанных переходом с оружейной палатой. Седова возражала и написала Ленину: «Да, товарищу Сталину нужна квартира, но ведь он не музейный экспонат, ему не обязательно жить в музее». В книге «Воспоминания моя жизнь», изданной в Берлине в 1930 году, Троцкий так писал о работе своей жены этих лет. Ей приходилось бороться за памятники прошлого в обстановке гражданской войны. Это была нелегкая задача. Ни белые, ни красные вообще не склонны были очень заботиться об исторических усадьбах, кремлях или церквах. Хранители дворцов и музеев обвиняли военных в недостаточном уважении к культуре. Военные же и комиссары обвиняли хранителей в предпочтении мертвых вещей живым людям. Формально выходило, что я находился в непрерывном ведомственном препирательстве с собственной женой. Однако в музеи нового государства поступали лишь крупногабаритные произведения искусства, а вот золото и драгоценные камни зачастую шли прямиком к большевистской элите. Об этом свидетельствует следующий факт. В 1935 году на подземных складах коменданта Московского Кремля обнаружили сейф Свердлова, хранившийся там с 1919 года. Как следовало из записки Ягоды, сейф пролежал на инвентарном складе, запертым 16 лет. Ключи были утеряны, поэтому пришлось воспользоваться услугами знаменитого в блатном мире вора-медвежатника, специально привезенного для этого из тюрьмы. В сейфе обнаружили паспорта дореволюционного образца, большое количество золотых монет царской чеканки, кредитных царских билетов на 750 тысяч рублей, украшений из золота с драгоценными камнями 705 штук. По одной из версий, это были императорские драгоценности. Их доставил в столицу Филипп Голощекин после расстрела царской семьи и передал лично Якову Свердлову. Содержимое сейфа, несомненно, говорит о незаурядных способностях новых хозяев жизни, сумевших в годы гражданской войны и разрухи тайно собрать немалые ценности. Возможно, то был секретный запас на случай ухода большевиков в подполье, а возможно, Свердлов хранил это все только для себя и своих близких. В 1918-19 годах на личных счетах Ленина, Троцкого, Зиновьева, Каменева осели сотни тысяч долларов, полученных за реализованные с помощью агентов Коминтерна экспроприированные драгоценности. В первые послереволюционные годы в Гохране были собраны драгоценности Романовых, Оружейной палаты, Русской православной церкви, а также ценности, изъятые у частных лиц. С тех пор это был один из самых засекреченных объектов большевиков. Информация о количестве хранившегося в Гохране золота не имела даже руководства Госбанка СССР. Золотом Гохрана распоряжался только лично Ленин, а впоследствии Сталин. По словам очевидцев, сюда, в здание бывшей судной казны, ежедневно со всех 9 вокзалов столицы устремлялись автомобили и пролетки. Везли они 2-3 ящика или баула до нескольких человек в черных кожаных куртках, сразу же выдававших их профессию. Более года заполнялись ненасытные подвалы, давая привычную работу ювелирам и бухгалтерам. Сюда же свозилось со всей России конфискованное церковное имущество. Оклады икон, утварь отправлялись на переплавку. Со старинных книг сдирались серебряные оклады, снимался жемчуг и нанизывался на нитки. Все это шло на продажу, в основном за границу. Атака на церковь происходила на фоне масштабной кампании по изъятию ценностей в аристократии и крупной буржуазии. Советский внешнеторговый деятель Соломон, привлеченный к реализации национализированных ценностей, так описывает посещение Гохрана в этот период: «Я вошел в него, и действительность сразу куда-то ушла, ее место заступила сказка. Я вдруг перенесся в детство, в то счастливое время, когда няня рассказывала мне своим мерным, спокойным голосом сказки о разбойниках, хранивших награбленные ими сокровища в глубоких подвалах. И вот сказка встала передо мной. Я бродил по громадным комнатам, заваленным сундуками, корзинами, ящиками, просто узлами в старых рваных простынях, скатертях. Все это было полно драгоценностей, кое-как сваленных в этих помещениях. Кое-где драгоценности лежали кучами на полу, на подоконниках. Старинная серебряная посуда валялась вместе с артистически сработанными диадемами, колье, портсигарами, серьгами, серебряными и золотыми табакерками. Все было свалено кое-как вместе. Попадались корзины, сплошь наполненные драгоценными камнями без оправы. Были тут и царские драгоценности. Валялись предметы чисто музейные, и все это без всякого учета. Правда, и снаружи, и внутри были часовые. Был и заведующий, который не имел ни малейшего представления ни о количестве, ни о стоимости находившихся в его заведении драгоценностей. Одновременно с опустошением частных банков представители народной власти приступили к тотальной экспроприации золота и драгоценностей у населения. Сначала создали базу данных, предписав обеспеченным гражданам встать на учет в соответствующих органах. Уклоняющиеся приговаривались к крупному штрафу, году тюрьмы или отправке на фронт. Награбленные ценности свозились в отделы Гохрана, откуда растекались по партийным кассам, карманам и счетам высокопоставленных чиновников. Ленин был, как всегда, категоричен. Мелкий буржуа имеет запас деньжонок, несколько тысяч, накопленных правдами и особенно неправдами во время войны. Деньги — это свидетельство на получение общественного богатства, и многомиллионный слой мелких собственников крепко держа это свидетельство, прячет его от государства, ни в какой социализм и коммунизм не веря, отсиживаясь от пролетарской бури. Либо мы подчиним своему контролю и учету этого мелкого буржуа, либо он скинет нашу рабочую власть неизбежно и неминуемо. Большевики не раз запускали руки в золотые закрома Родины. Так 17 ноября нарком финансов Минжинский и сопровождавшие его революционные матросы под угрозой оружия заставили руководителей Госбанка выдать совнаркому 5 миллионов рублей. Агенты Коминтерна регулярно вывозили из Москвы золотые ювелирные изделия и драгоценные камни. У себя в странах они должны были их продать, а полученные деньги потратить на местные компартии и подпольную работу. По словам историков, контроль за агентами практически не осуществлялся, поэтому украдено было гораздо больше, нежели потрачено на подготовку мировой революции. Нарком внешней торговли Леонид Красин настоял на возможности по собственному усмотрению отбирать в Гохране партии товара и взял под свой личный контроль процесс реализации ценностей за границей. Он предлагал, чтобы вывозом и продажей драгоценностей занимался исключительно внешторг, удовлетворявший бы из полученной выручки валютные требования Коминтерна. Только в 1917-23 годах большевиками было продано 3000 каратов бриллиантов, 3 пуда золота и 300 пудов серебра из Зимнего дворца, из Троицкой лавры 500 бриллиантов, из оружейной палаты золотого и серебряного лома 40 пудов. 8 марта 1922 года в оружейной палате вскрыли ящики с имуществом бывшей царицы, вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Драгоценностями занимались две комиссии. Первая в оружейной палате разбирала сундуки и описывала вещи, вторая сортировала и оценивала ее в Гохране. По словам очевидцев, осматривались драгоценности очень быстро, без детального определения качества камней. На вопрос озабоченных сбытом большевиков, сколько примерно будут стоить самоцветы, если их продать как отдельный товар, опасались скандала в Европе, который мог возникнуть в связи с распродажей коронных драгоценностей. Эксперты назвали сумму в 162 миллиона 625 тысяч золотых рублей. В результате такой оптимистичной оценки члены комиссии быстро, без составления описей, перевезли сокровища из оружейной палаты в здание Гухрана в Настасьевский переулок. В ящиках из дворца Марии Федоровны, помимо драгоценностей вдовствующей императрицы, хранились редкостные произведения ювелирного искусства. По словам историков, лишь отдельные вещи позже попали в советские музеи, остальные по дешевке распродали иностранцам. Так в 1922 году в Лондоне и Амстердаме изумруды из Гохрана продали под видом добытых на Урале. Через год в Амстердам привезли гохрановский жемчуг и бриллианты. И в дальнейшем большевики продолжали спокойно распродавать бриллианты и жемчуга из Гохрана, но уже в Париже. Апогеем работы экспертов Гохрана стало появление в 1925-26 годах 4 выпусков иллюстрированного каталога «Алмазный фонд СССР». Издание было переведено на английский, французский и немецкий языки с целью привлечения покупателей и распространялось в Европе. В итоге заморский купец не заставил себя ждать. Ценитель искусства Норман Вейс купил драгоценные вещи из алмазного фонда оптом на вес всего 9,644 килограмма. Шедевры русского ювелирного искусства обошлись ему в 50 тысяч фунтов стерлингов. В числе проданных реликвий была брачная корона русских императриц, изготовленная из бриллиантового пояса Екатерины Великой, бриллиантовый меч Павла I, украшение коронационного платья Екатерины из гроздьев бразильских бриллиантов и индийских изумрудов, бриллиантовая 2000 штук табакерка императрицы Елизаветы, коллекция императорских пасхальных яиц Фаберже. Львиная доля уникальных творений Фаберже с легкой руки кремлевских мечтателей разошлась по всему миру. Так в английском королевском собрании находится более 450 предметов, у Форбса около 360 изделий, у Армандо Хаммера 13. Интересно, что только одно из них, Георгиевское, смогло покинуть большевистскую Россию вместе с законной владелицей. В 1918 году в багаже императрицы Марии Федоровны, уехавшей на свою родину в Данию. В 1932 году царские сокровища можно было купить в американских универмагах Армандо Хаммера. Позже он открыл антикварный магазин, в котором продавались пасхальные яйца, принадлежавшие императрицам, царские иконы в ювелирных окладах, портсигар Фаберже, сделанный по заказу Марии Федоровны, ее записную книжку с монограммой и короной. Из 773 предметов алмазного фонда в 1920-30 годы было продано 569. По архивным документам известно, что сотрудники оружейной палаты, понимая, что при них решается судьба величайших сокровищ Отечества, делали все возможное для их спасения. Так директор оружейной палаты Иванов умолял чиновников вернуть из Гохрана предметы музейного значения. Тщетно. В начале 1930 года стало известно о предстоящих изъятиях из музеев вещей для продажи за границей. Не желая принимать участие в варварском разбазаривании национального достояния, Иванов покончил жизнь самоубийством. Он дорого заплатил за право с чистой совестью написать в предсмертной записке: «Не расхищал, не продавал, не торговал, не прятал палацких ценностей». Возможно, именно этот скандал помешал большевикам наладить регулярную гигантскую продажу ценностей на экспорт. Основная масса конфискованных драгоценных камней и золота осела в Гохране. Однако этого большевикам показалось мало. Троцкий требовал немедленно ускорить события, настояв на создании в каждой губернии специальных троек из представителей ЧК, музейного отдела и наркомфина. Они повторно обследовали хранилище в каждом музее, записав в разряд предметов, не представляющих культурного значения, уникальные неповторимые изделия. Вскоре они оказались за границей. По словам большевиков, распродажа культурных ценностей нужна была для того, чтобы накормить голодную Россию. Однако крупнейшие антиквары Европы открыто заявили, что считают для себя позорным участие в распродаже награбленного, поэтому краденое сбывалось по минимальной цене и от голода никого не спасло.